Марина Бородицкая. На старом месте. Я лег на теплый бережок в излучине речной, и надо мной, как стрекоза, повис прозрачный зной. И шмель жужжал, и я лежал, и все соображал. Неужто правда я зимой на лыжах тут съезжал?